Глава вторая. Петербург, Ораниенбаум, Москва. Зима 1745 года. Социализация прошла успешно. А как еще? Все же я и есть Петр Федорович, пусть уже больше и Сергей Викторович Петров. После возвращения в Петербург и сложного первого дня меня мало дергали представать пред очи ясной государыни, а Брюмер стал более покладист и даже угодлив при общении со мной. Елизавета, видимо, сделала некоторое внушение моему воспитателю, и тот, после еще нескольких нелепых прямолинейных и грубых попыток вернуть ситуацию, где я зависим, а обер-гофмаршал-доминант, отстал. Сложился некий паритет, когда я не задеваю воспитателя, и он не требователен ко мне. Время же течет в этой эпохе настолько размеренно, что срочно это очень редко прямо сейчас, а чаще завтра, послезавтра или после праздника, неважно какого. Пригласил на обед меня Иван Иванович Шувалов, я и жду. А и неделя проходит, а приглашения нет. И это нормально, никто никуда не спешит. Если нет приглашений от Шуваловых, как и от кого бы то ни было, решил я наладить отношения с будущей женой. Так, на следующий день, после того, как был обед у императрицы, сразу после заутренней, когда исповедовался и причастился, решил навестить свою невесту. По ее воспоминаниям, изданным в будущем, я знал, что Петр, то есть я и КТ, вполне себе ладили. В этом варианте истории я не обезображен оспинами, точно не урод, пусть и пока еще с тонкими конечностями, так почему же не пообщаться? Но сударь, принцесса примеряет платье, принцесса проводит урок по-русскому, и еще спиток отговорок «зайдите после», избегают меня. Если нет встреч и развития отношений, нужно заняться собой. Прежде всего, я решил написать бизнес-план своего становления в этом мире, проанализировать проекты, которые можно без особых усилий внедрить, и успех которых уже доказан после знаний. Потом переходить к более сложным делам и попробовать реализовать и эти проекты. Так что исписывал каждый день не один десяток листов. Правда, часть из них были заляпаны чернилами, но ведь для себя писал, чтобы не забыть и попробовать создать систему. Также я начал делать упор на свою физику. Работа с собственным телом, поднятие и опускание кровати и других тяжестей. При этом попросил Крузе помочь мне со спортивным инвентарем. На выручку пришел Бернхольц, который изрядно осмелел после того, как получилось заключить пакт о ненападении с Брюмером. Были заказаны три гири по моим рисункам, 5 пар гантелей, а в небольшом дворе того дома, где я жил, деревянный турник и брусья. Не ахти что, занозы появлялись нередко, но работа в деле развития собственной физики началась. Хотел начать бегать, но негде. Пространство сжаты, небольшой парк есть, но там всегда хватает людей двора, а шокировать их не стоит. Так что кардиотренировки проходят в виде скакалки. Но и удивил свою прислугу, когда начал мыться 2 раза в день после тренировок. Иногда 2 раза в неделю получалось упросить Бернхольца поупражняться со мной в фехтовании. Я был слабым поединщиком, но, что отметил наставник, стал слишком быстр, и только время и тренировки стоят на пути становления меня, как неплохого фехтовальщика. Мои навыки фехтовальщика в том мире, откуда я перенесся сознанием, заканчивались 3 месяцами увлечения японским искусством кендо, когда нужно было поработать с одним партнером по бизнесу, который был увлечен этим видом досуга. Еще как-то помахал мечом на закрытой вечеринке, и все. Гольштейнский герцог был удостоен мучения уроков фехтования, но не преуспел в них. Так что есть куда расти. «Сударь, а почему вы не выпишете мне наставника по фехтованию?» — спросил я как-то Брюмера. «Ее Величество сказала, что пока не выучитесь танцевать, то не давать вам ни воевать, ни фехтовать», — ответил обер-гофмаршал, и я понял, что он не врет. Такой тон и подобные решения в духе тетушки. Танцмейстер Ладе был неплохим малым, знал свою работу, но я не хотел уроков танцев. Всем своим сознанием не хотел, предпочитая упражнения на силу, растяжку и выносливость. Батман предпочитал в фехтовании, а не у балетного станка. А Ладе учил не просто движением, мастер хотел сделать из меня балеруна. Или как мужчина зовется, который танцует в балете. Пришлось и в этот раз подчиниться, стиснуть зубы и показать даже заинтересованность в становлении меня звездой танцполов. Но больше, чем что-либо, меня тянуло к музыке. В этом мире, откуда я пришел, владел гитарой на неплохом уровне, закончил музыкальную школу по классу аккордеона. Скрипку ненавидел, но сейчас хочется и на ней помузицировать. Решил я стать новатором в России и заказал фортепиано из Англии. Узнавал, его уже изобрели. После Рождества состоялся откровенный разговор с Брюмером. Из 300 тысяч, которые были мне даны, осталось меньше 82 тысяч. При этом обергофмаршал и не скрывал, что тратил деньги, в том числе на свои выезды и на женщин. Я не стал усложнять отношения с бывшим, как я надеялся, воспитателем и взял себе 80 тысяч, а Брюмер, как распорядитель свадьбы, свое и не упустит и так. Тетушка же не спешила давать обещанные на обеде деньги. Да тут все по поговорке «обещанного 3 года ждут», что немного раздражало. Так и протекала рутинная, однообразная жизнь, день сурка, да и только. Будучи предпринимателем в 21 веке, когда телефон не отключается вообще, привыкнув к молниеносному решению проблем, мне было тяжело смириться. Петербург, дом невесты наследника престола. 24 января 1745 года. «Мама, вы отдаете себе отчет, что императрица уже и так вами недовольна?» — спросила Екатерина Алексеевна. «Ты забываешься, дочь. Да, я твоя мать, даже после того, как тебе по этикету нужно идти впереди меня», — ответила дочери Иоганна Елизавета, подсчитывая золотые монеты из объемной шкатулки. «Могла бы Елизавета и лучше ценить будущую жену наследника». «Мне намекала графиня Румянцева, что я уже много долгов наделала», — вторила своей матери Екатерина. «А как не наделать? Общество принимает меня только любезной и щедрой, да и Румянцева не отказывается от подарков, а еще нужно соответственно одеваться». «Ничего, станешь женой, Елизавета станет больше денег давать». «Да и мужу твоему ни к чему такие суммы. При дворе говорят, что императрица дарует ему 50 тысяч, кроме тех денег, которые и так ему положены. А еще он приструнил Брюмера и Бернхольца, и теперь сам распоряжается деньгами. А у твоей матери уже 60 тысяч долга рублей. Все вложены в твое будущее», — сказала Иоганна Елизавета и отсчитала 100 монет, которые собиралась взять с собой в поездку по городу. Сегодня у матери невесты-наследника намечалась прогулка по Петербургу, а Екатерина намеревалась сделать заказ на подарок ко дню рождения великого князя. Правда, девушка сомневалась в своем выборе. При дворе поговаривали, что Петр Федорович сильно изменился, похорошел, стал усердно заниматься атлетикой и не играет уже в солдатиков. Последние увлечения наследника, впрочем, при дворе осуждали. Зачем нужно себя изнурять, для чего? Тем более, что он даже не боевой офицер. Волю судьбы – подполковник Преображенского полка, но это больше церемониальная должность. Перемены в характере наследника еще больше стали очевидны, когда он освободил фельдмаршала Ласси от ежемесячных докладов ему, по крайней мере в той форме, что была введена великим князем еще 2 года назад. Мало того, его уже давно не видели на разведении караулов у дворца. Между тем, набожность Петра Федоровича не вызывала сильную тревогу у придворных. Многие объясняли его перемены в отношении к православию как работы призванного духовника Симона Тодорского, так и чудесным спасением с появлением лика Пресвятой Девы Марии. Были и те, кто хмыкал и говорил о хитрости Петра Федоровича, мол, задурил голову матушке-императрице, чтобы та больше денег дала. Однако столь разительные для общества перемены вызывали и немалый политический интерес к уже примелькавшейся в светских сплетнях фигуре наследника. Две партии при дворе даже в некоторой мере оспаривают Петра Федоровича, не решаясь сделать решительный шаг навстречу наследнику. Эта нерешительность проявлялась в том, что великого князя не приглашают ни люди Бестужева, ни люди Шуваловых. Впрочем, последние быстрее входят в фавор к Елизавете, и пока в дополнительной поддержке не нуждаются. «Я его опасаюсь», — выдавила из себя Екатерина, мучившая ее уже долгое время признание. «Поэтому дочь-то избегала встречи с великим князем», — — испуганно спросила Иоганна Елизавета. Мать невесты наследника в своих собственных амурных делах, да и в процессе добычи дополнительного содержания от кредиторов, как и трате этих средств, упустила важное. Дочь не встречалась с Петром Федоровичем уже как больше месяца, а наследник, между тем, 2 недели делал пусть и робкие, но частые попытки встретиться с Фике. «Мама, он стал другой, смотрит на меня как...» Принцесса замялась. «Как на женщину?» Проявила догадливость Иоганна Елизавета. «Взглядом старика в теле мальчика», — нашлась Екатерина. «А еще я поняла, что ему не следует лгать или льстить. Как вести себя с ним?» «Не выдумывай, Фике!» Начала была Иоганна, но была перебита. «Мама, называйте меня Екатерина. Это важно, мама. Я православная и становлюсь русской. Фике умерла, когда мы прибыли в Петербург», — возмутилась Екатерина. «Помню тот приезд, когда императрица подарила нам дорогие шубы еще в Риге, где был этот симпатичный, с выдающимся носом, ротмистр барон Мюнхгаузен. Я была уверена тогда, что пенсион будет многим больше, а не так, что деньги считаем». Перевела вновь тему разговора на свою боль Иоганна Елизавета. «Мы таких денег никогда ранее не видели, мама. А в Сан-Суси у дядюшки Фридриха так и вовсе не было платья, чтобы встретиться с королем. Юмовы не сказали тогда претензий», — сказала немного обиженная Екатерина. Впрочем, матери, как всегда, не было дел до переживаний дочери. «Так это же Фридрих. Пруссии, чтобы выжить и возвыситься, нужны деньги. А тут Россия. Зачем им вообще столько золота?» — сказала Иоганна, но, увидев, как глаза дочери увлажнились, решила вернуться к теме тревог маленькой Фике. «Просто мальчик стал мужчиной, вот и смотрит на тебя, как на женщину. Ты еще поймешь, как это приятно, чтобы мужчина... Впрочем, я не могу тебе это рассказывать. Прими его таким и обязательно встреться. Если он почувствует от тебя безразличие, то и свадьбу может отменить. Мы же в дикой России. И кому ты тогда будешь нужна, перезрелок, брошенная невеста?» Пусть Екатерина и хотела огрызнуться матери за перезрелок, но Иоганна оказалась права. Страхи, с ними нужно бороться. Еще бы мать научила флирту, а то невеста наследника только и знает, что он есть, этот флирт. София Федерика, несмотря на постоянные поездки с матерью, воспитывалась в строгой лютеранской традиции, в том числе и подчинение мужу. И в этом воспитании не предусматривались разговоры об особенностях плотских утех, как и о причинах деторождения. Да, она только догадывается, что должно случиться в первую брачную ночь, и уже не раз плакала по этому поводу, представляя что-то непотребное, страшное. Но корона! Елизавета Петровна, имея очень сомнительные права на престол, подняла гвардию, а если она, Екатерина, родит законного наследника, да еще и мальчика, то регентство обеспечено, нужно только смести мужа. И вот того Петра Федоровича, что беспробудно пьет и играет в солдатики, не умеет к себе располагать, как только пользоваться благосклонностью императрицы, она бы смела безумца. Но что ты такое, нынешний Петр? Перед моим днем рождения, впрочем, так тут никто не говорит, я еще раз встретился с императрицей, которая долго выспрашивала меня, зачем и почему я себя истязаю. Но уже было видно и невооруженным взглядом, что тренировки и хорошее правильное питание прибавили мне мяса на теле. Ноги уже не такие и плоские палки. Руки немного, но уже имеют рельеф, непропорциональный живот почти исчез. Поэтому тетушка не стала выговаривать мне, а напротив, попросила продолжать, чтобы дамы при моем появлении томно вздыхали, а Екатерина, наконец, соизволила пообщаться. Императрица была в курсе того, что мы не виделись с Екатериной Алексеевной, и спрашивала о необходимости ее вмешательства. Но вот чего не нужно, так это требовать от невесты встречи с женихом. На вопрос же о том, что подарить мне на именины, так как такого изменившегося наследника она плохо знает, ответил просто «деньги», чем расстроил тетушку и был обвинен в прусском скупердяйстве и подражательстве королю Фридриху. А еще государыня дала понять, что с таким подходом я вообще ничего не получу. Ну а после очередной встречи с государыней словно прорвало плотину. Все при дворе стремились к общению со мной. Я уже вспоминал те 1,5 месяца затворничества как благодать. Первым меня пригласил на охоту Алексей Разумовский. Скорее всего, по личной просьбе Елизаветы Петровны. И этот факт при дворе быстро проанализировали и приняли к сведению, что государыня благоволит племяннику. Что такое охота, по мнению Алексея Григорьевича Разумовского? Да то же, что и у других рыбалка, но с еще большим количеством алкоголя. Фаворит тогда вырвался из клетки, и было уже неясно, кто кого на самом деле выгуливает. Но мне нравился этот человек. Своей непосредственностью, мудростью, но такой, народной. Без лишней интриганской лжи, а с хитрецой. Простота общения с Алексеем Григорьевичем резко контрастировала с лицемерием, творившимся при дворе. Кто на кого посмотрит, как именно прикусит губу государыня, кто стоит рядом с ней по правую руку, а кто по левую руку, это то малое, что влияет на внимание при дворе или игнорирование человека. Один персонаж на одном мероприятии за пару часов мог быть как милостиво принятым двором, так и стать изгоем. Со мной было так, что двор просто не понимал, как относиться к наследнику, который вроде бы глупый, взбалмошный мальчуган, но что-то тут уже не так. Как коршуны крутились вокруг, не решаясь начать беседу. Сейчас же не успевал воспринимать потоки из пустого словесного кружева. В царское село, рядом с которым и была организована охота, прибыл вдруг и Иван Иванович Шувалов. Он то ли усыплял бдительность Алексея Разумовского, подчеркнуто в дружеской манере всегда общаясь с императорским фаворитом, то ли действительно был привязан к Разумовскому, а может и то, и другое в разных степенях. Однако именно этот визит и следовало использовать для начала реализации некоторых своих планов. К сожалению, при всех этих положительных качествах широкой русской души Разумовского он не был ни разу предпринимателем, замыкаясь в лучшем случае на помещичьем хозяйстве и не расширяя кругозора в вопросе зарабатывания денег. Иван Иванович также не блистал финансовым гением, но не гнушался начать и прибыльное дело, особенно для демонстрации своей самостоятельности своим кузеном графом Шуваловым. Вот Петр Иванович Шувалов не гнушался зарабатывать хоть на малом, но главное – получить хоть копейку прибыли. Однако данный персонаж меня то ли игнорировал, то ли был занят чем-то важным, а скорее всего просто считал никчемным мальчишкой, на которого стоит тратить своего внимания ровно столько, чтобы не вызвать укора от государыни. Иван Иванович же слыл человеком просвещения, переписывался с Вольтером и даже пересылал тому деньги, ратовал за образование и культуру, был меценатом ученых, прежде всего Ломоносова. А вот средства для своей деятельности просветителя он брал и из коммерческих предприятий в том числе. Ввиду своего широкого кругозора этот персонаж может пробовать новаторские для того времени методики вытягивания серебра из кошелей и дворянства, и купечества, да и мещан. Ну и еще один факт. Иван Иванович – молодой человек, чуть за 20 лет, входил в фавор и все чаще бывал рядом с императрицей. Вот ему-то и нужен дополнительный фактор, такой как дружба с наследником престола, любимого племянника. Внимание со стороны Ивана Ивановича вызвано еще и тем, что младшего из Шуваловых ранее называли бедным родственником, бывшего двоюродным братом, ближним сподвижником Елизаветы и участником переворота 1741 года Петра и Александра Шуваловых, но не могущего с ними сравниться в финансовом благополучии. Сейчас же назвать Ивана Шувалова бедным не повернется язык ни у кого. Да, до своего кузена Петра Ивановича еще очень далеко, но звезда Ивана постепенно, но неуклонно восходила. Меня же использовали, чтобы еще на шажок приблизиться к государыне, которая меняла отношение к своему племяннику. «Ваше высочество», — обратился Иван Иванович, — «я же просил без чинов», — перебил я Шувалова, демонстрируя уже неплохое знание русского языка. «Еще бы не знать русский. Я демонстрировал усердие в его изучении и днем, и при свечах, что и китайский выучить можно. Тем более, если он уже и так родной язык». «Да, конечно, Петр Федорович. Я посмотрел рисунки, кое вы дали, и могу сказать, что, ежели это работает, то великое дело вы сделали для России», — сказал Иван Иванович, отрезая кусок мяса от зажаренной на углях кабаньей ноги. «Иван Иванович, я есть корыстный человек за начинание». Я улыбнулся и поднял вверх бокал с клюквенным морсом. Шувалов поддержал меня вином. «Вы хотите за это изобретение денег?» — спросил напрямую меценат-инноватор. «Безусловно. И я считать, что любой труд или изобретение нужно платить. Сколько за год только в Петербурге сгорает строений от молний?» — спросил я, и, видя запущенные в умной голове Шувалова мыслительные процессы, продолжил. «Не утруждайтесь, Иван Иванович, это много, а в России еще больше». «Но ежели ваше изобретение работает, то нельзя строить без оного. Тогда сколько вы хотите денег за молниеотвод, как вы его назвали, если он, конечно, работает?» С неким прищуром, напомнивший образ хитрованского купца, спросил Шувалов. «Мне хватит 30 тысяч», — спокойно ответил я. Шувалов не испугался цифры, при том, что она была существенная и для него. Для сравнения, это строительство полностью оборудованного линейного корабля и еще год его содержания с команды. «Это немало», — сказал Шувалов и почесал запястье левой руки. «Это не есть все, Иван Иванович». Я улыбнулся, так как некое прогрессорство началось, и теперь я уже полноценный попаданец. «Удивите, Петр Федорович», — сказал Шувалов, наливая очередную порцию вина себе в бокал. «Извольте». Я также отпил морса. «У вас же есть поместье и немало земли. У такого человека должно быть преизрядно землицы. Я прошу честью посадить свеклу на полях. Есть светлая, которая достаточно сладкая. А потом нужно выбирать семена самой сладкой свеклы и вновь высаживать». «Зачем?» — недоуменно спросил Шувалов. Сказать, что Иван Иванович был ошарашен, ничего не сказать. В будущем это состояние могут назвать когнитивный диссонанс. Недоросль, что только несколько месяцев назад и по-русски не говорил, сейчас играет с ним, указывая, что нужно высеивать на полях. Ему, почти уже опытному помещику. Но Шувалов решил дать мне шанс. Если я не окажусь прожектором, то весь клан Шуваловых будет прислушиваться, а он, Иван, станет в этом первым, кто рассмотрел возможности. «Сахар. Я знаю, как можно делать сахар, недорогущий из тростника, а дешевле, из свеклы, и у нас, тут, в России». Я сделал паузу. «Как видите, я есть откровенен. Знать о такой разработке — это тоже деньги. И начать промысел сахара — большие деньги». Заветное слово прозвучало, и слово это — деньги. Если Шувалов хоть малую долю, но воспринимает меня всерьез, то подобный проект не упустит. А я действительно знаю принцип изготовления сахара из свеклы. Правда, овощ, который растет сейчас, имеет меньше сахара, и чем тростник и сахарная свекла будущего. Но и это прибыльно. Англичанин, имя которого и не помню, только где-то к концу века докажет саму возможность использовать свеклу, а массовое производство сахара по этой технологии начнется только в XIX веке и будет приносить колоссальную прибыль. «Если это так, то я вложусь и даже найду приказчиков, но нужно убрать все сомнения и доказать состоятельность промысла», — показал, наконец, заинтересованность Шувалов. «Пришлите надежного человека, я опишу все действий. Это наследие мое от отца, который не успеть обогаща, разбогатеть на этом. В наших интересах не знать никому иному о сим. Но есть еще одна, пока конечная просьба». Я опять улыбнулся, понимая, что собеседник уже устал от деловых переговоров, да и вино начинает сказываться. «Помогите купить большой дом в Петербурге. Денег за 50-60 тысяч». «Страшусь спросить, зачем?» — улыбнулся Шувалов, но дал согласие озадачить своих приказчиков. «Ну а я устрою своего рода проверку на профпригодность своему человеку, чтобы он имел возможность стать тем самым своим. Я приблизил к себе Тимофея Герасимовича Евреинова, которого и планировал сделать распорядителем в своих коммерц-делах. Когда давным-давно в будущем читал мемуаристику Екатерины Великой, что так долго меня избегает в этом мире, восхищался некоторыми способностями Тимофея Герасимовича, еврея выкреста, но сохранившего находчивость и пронырливость, присущие иудеям. Благодаря Евреинову Екатерина, по ее же описанию, всегда была в курсе всех событий. Тимофей выполнял даже некоторые пикантные задания моей будущей жены. Имел он и связи в купечестве, и среди евреев-промысловиков, а и в среде русского купечества. Пусть в этот раз послужит мне, как и его брат, но после проверки. А задумал я ни много ни мало, но маленький Лас-Вегас. Пусть и всего в одном доме. Развлекательный комплекс из небольшого казино, ресторана с музыкой, отдельными номерами для желающих уединиться в максимальном комфорте. Тут же и предложить новые игры в виде классического для меня покера, но пока еще не распространенного в этом времени. Были какие-то игры-прототипы покера, но менее развитые, к примеру, фараон. Может быть и блэкджек. Думаю, что вполне реально оборудовать и бильярдный стол в рулетку. Да, сложность в разрешении Елизаветы, которая в обществе позиционировала себя как ревнительница морали. Однако, думаю, мне в сговоре с Шуваловым, да еще и при правильных словах, можно уговорить императрицу не чинить препятствий в этом деле. Была сложность и риск данного проекта, так как по закону играть в карты могли только дворяне, но на первых порах и этого хватит. А еще кухня. Тот же салат оливье в ресторанном варианте, где и раковые шейки, и икра, или селедка под шубой. Да много можно вспомнить блюд, для сегодняшнего времени экзотические, обыденные в будущем. Ресторанов в этом времени нет, даже во Франции, я узнавал. Корчма или трактир же – слишком демократичное заведение, чтобы без особой нужды там развлекались богатенькие дворяне. Если такой проект сработает, то дворянство Петербурга, все же жаль, что Елизавета запрещает недворянам играть в карты, раскошелится, втянется и понесет свои звонкие монеты. Внедрить можно и фишки, которые в истории появились, должны появиться только в 1752 году. Что нужно? Здание, подготовить людей, прикрытие заведения персоналией наследника престола, а лучше Шуваловых, и после финансировать армию и флот из получаемой прибыли. В той прошлой жизни у меня были два ресторана, так, больше для души. Любил я это дело. Первоначально жена просила дать ей бизнес, но Катя быстро охладела к ресторанному бизнесу, а я, напротив, иногда увлекался личным управлением ресторанами. Так что опыт есть, и грех его не использовать. История же показывает, что подобные заведения пользовались огромным успехом и приносили колоссальные прибыли. Да, первый ресторан в Париже прогорел, но там было допущено множество ошибок, как по кухне, так и по организации. В каждом новом деле всегда множество детских болезней. После знания же позволит создать продукт, который будет близок к конечному, что прошел сложный путь эволюции. Петербург, 12 февраля 1745 года. «Ваше Высочество, к вам принцесса Анхольд-Гатторпская, Екатерина Алексеевна», — осведомил меня Евреинов. «Проси», — сказал я, быстро поправляя одежду. «Это хорошо, что еще не начал тренировку, а то пришлось бы долго ожидать невесте своего жениха. Могла бы счесть и за некую месть и невежество». «Ваше Высочество», — Екатерина изобразила Книксон у входа. Вместе с принцессой пришел и Брюмер, и Бернхольц, которые при таких встречах должны находиться, дабы не дискредитировать молодых. Но сейчас я бы хотел пообщаться с Фике наедине. Да и вообще, вот этот контроль, как будто молодые люди сейчас накинутся друг на друга в порыве страсти, лишнее. Во-первых, я до болезни в Хотилово о том, откуда дети берутся, имел очень смутное представление, несмотря на то, что наслышался в детстве похабщины при дворе своего отца, а после и на вечеринках Брюмера. Столько было сказано, что и стены не каждого трактира слыхали. Девочку трясло. Я был взволнован, но не подавал признаков эмоционального возбуждения. Да и Екатерина держалась. Ее выдавали только чуть подрагивающие руки и то, как очень мило она покусывала губы. Хотелось ответить стихами Александра Сергеевича, нашего «все», но сдержался, хотя уже принял решение о плагиате «Достояние русской литературы будущего», если это будет нужно для создания образа. Но пока не время светить своими талантами, как и разговаривать на русском языке, тогда как я не знал ни французских стихов, ни немецких. Поэтому появление наследника Пиита вдруг, да еще и на русском языке, это слишком, пока слишком. Так что ответил комплиментом. «Спасибо, что пришли. Теперь в этом темном месте стало больше света, ибо вы — лучик красоты и света», сказал я и при этом жестикулируя. «Но не яркое солнце, как императрица?» подловила меня Екатерина, припомнив слова, что я произнес во время обеда у тетушки. «Вы прекрасный цветок, который уже красив, но до конца не раскрыл всей своей прелести», — упражнялся я в словоблудии. Я не так уж и хотел смутить свою гостью, да и не были мои слова элементом обольщения. Я, как говорят разведчики, качал ее, пытаясь понять, что за бутон достается мне и какой цветок из него расцветет, если я, Петр Федорович, уже другой. «Вы не были таким галантным ранее, сударь. Я как будто говорю с опытным обольстителем, и прошу вас, сударь, не смущайте меня, так как я неопытна в подобных разговорах и затрудняюсь в ответах», — ответил мне звонкий пронизывающий голосок. «Сударь, оставьте нас, пожалуйста. Даю слово, что ничего предосудительного не случится», — попросил я Брюмера выйти. «Зачем вы захотели остаться со мной наедине, при этом не спросив моего позволения?» У невесты послышались стальные нотки в голосе. По крайней мере, стало понятно, как таким нежным, казалось бы, голоском миниатюрной женщины можно отдавать приказы сильным мужчинам. «А вам, сударыня, не кажется, что избегать меня, вашего будущего мужа, более предосудительно? Я ждал этой встречи 6 недель, чтобы говорить в присутствии соглядатаев? Не сильно много на вас с вами, двоих этих самых соглядатаев?» Спокойно, но между тем твердо проговорил я. «Но именно я пришла к вам. Вы уже давно не делали попытки встретиться со мной», — пошла в атаку девушка с задатками великой женщины. «Если дело касается женщин, то не считаю вежливым навязывать себя. Тем более, что попыток встретиться с вами я сделал предостаточно, чтобы понять об отсутствии вашего желания видеть меня». «Но полно об этом, Екатерина Алексеевна. Вопрос в другом. Вы здесь, и я рад этому. А обоюдные претензии не способствуют беседе жениха и невесты. Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться в саду? Погода солнечная, а дорожки почищены», — говорил я и вглядывался в бездонные, серо-зеленые или больше все же карие глаза. Цвет был непонятен, но глаза были глубокими, наполненными смыслом. Эта девушка не могла быть пустой, только занимающейся одеждой и поиском развлечений, что я некогда для себя взял во главу угла образа Екатерины. До болезни считал ее глупой, но глуп был я, если не усмотрел разума в девочке, ну и еще теща постаралась внести свою деструктивную лепту. Мы вышли во двор, направились в сторону Зимнего дворца. Не того большого, способного вместить всю императорскую семью, а только лишь один из небольших домов в Петербурге. Может, и не самый просторный, по крайней мере, не удовлетворяющий потребностям императрицы Елизаветы и ее двора. Но тут был парк, и он был прекрасен, пусть и небольшой. «Вы боитесь выходить замуж не по любви?» — задал я вопрос своей невесте, от которого она вздрогнула. «Я буду стараться вас полюбить, Петр Федорович», — ответила после паузы Екатерина. «Пусть любовь — это и работа на двоих, но старание, думаю, не поможет. Пока я бы хотел, чтобы вы стали для меня близким другом, а я для вас. Мы будем супругами, но еще хотелось бы стать друзьями и соратниками». Я остановился и взял Екатерину за руку, отчего она вздрогнула. «Как вы это видите?» — спросила Екатерина. «В мелочах. Мелочи составляют большее», — говорил я, не отпуская руки Фике. Впрочем, она не спешила ее убирать. «Вы дарите подарки придворным дамам, прислуге, и, может, это и хороший ход. Но если мы соратники, дарите от нашего имени, как уже от семьи. Я даже могу быть в доле деньгами. Потом будут начинания, и я буду ждать от вас и в этом поддержки. Но и без интриг за спиной. Предательства не потерплю». Екатерина выдернула руку и вначале с испугом в глазах, а после с неким вызовом, посмотрела прямо в глаза. «Я поняла», — твердо произнесла девушка и направилась в обратную сторону, показывая тем самым, что хочет завершения разговора. Констатация факта встречи. Она не случилась продуктивной. Может, я и твердолобый, и неправильно себя повел, но и мне не нравится, что пришла такая вся из себя, облагодетельствовала, а потом в дневниках напишет, как урод Петька угрожал ей и грубил, или еще чего наскребет пером, чтобы очернить меня. Нет, пусть сразу понимает, что я не дам себя сожрать. Тимофей! Позвал я камердинера, который намного лучше справлялся со своими обязанностями, чем Бернхольц, который оставался с приставкой «обер», то есть главный. К чести галштинца нужно отметить, что без полного контроля от Брюмера он начинает проявлять себя с лучшей стороны. «Ваше высочество?» Зашел в комнату Евреинов. «Большой букет самых красивых роз отправь Екатерине Алексеевне. И еще, нет вестей от Ивана Ивановича Шувалова?» «Вестей нет, а букете понял. Позвольте высказать восхищение, как скоро вы стали чисто говорить на русском языке». Евреинов поклонился. «Полноте, Тимофей Герасимович», — отмахнулся я.